«Слышал, что сейчас сказал тут обо мне доктор Протел?» — спросил старик, ткнув пальцем в поло. «Это сказал Оруди, самый ловкий человек во всем Айлиуме. А может быть, да, очень может быть, ты и самый дошлый во всей стране!» Пол молил Бога, чтобы бармен поторапливался. Человек, с которым Руди обменялся рукопожатием, теперь угрюмо, изучающе уставился на Пола. Пол быстро обежал глазами помещение и не встретил ни одного дружелюбного взгляда. Руди Герц по простоте душевной считал, что, демонстрируя его толпе, он чуть ли не услугу оказывает Полу. Старческий ум Руди хранил в памяти только то время, когда он, Руди, был еще в силе. События, которые произошли после ухода Руди на пенсию, не оставили следа в его сознании. Но эти остальные, все эти люди, которым сейчас было по 30, по 40, по 50 лет, они-то знали. Юнцы в кабинах, оба солдата и три их девушки, они были вроде Катарины Финч. Они не помнили того времени, когда все было иначе, и едва ли могли представить себе, как тогда было, хотя и теперешнее положение дел им не нравилось. Но эти постарше, которые глядели на Пола сейчас, они-то помнили. Это они были повстанцами, разрушителями машин. В их взглядах не таилась угроза. Скорее, у них было негодование, желание дать ему понять, что он вторгся туда, где ему не место. А бармен все еще не возвращался. Пол ограничил свое поле зрения одним лишь Руди, игнорируя остальных. Человек с толстыми стеклами очков, от которого Руди ждал восхищения Полом, продолжал пристально его разглядывать. Пол безнадежно нес чепуху о собаке, о том, как Руди прекрасно сохранился, отчетливо сознавая, что это фальшивая игра, докажет всем, если у кого и были на этот счет какие-либо сомнения, что он на самом деле двуличный болван. «Давайте выпьем за старое времечко», — сказал Руди, поднимая свой стакан. Он как будто и не заметил, что ответом ему было молчание, и что выпил он в полном одиночестве. Прищелкнув языком и сладко зажмурившись, он лихо осушил стакан и грохнул его о стойку. Пол, застывший на лице вымученной улыбкой, решил ничего больше не говорить, поскольку любое сказанное им слово было бы неуместно здесь. Он скрестил руки и оперся на клавиатуру механического пианино, что-то мурлыча про себя. «Давайте выпьем за наших сыновей», — неожиданно предложил человек в толстых очках. У него оказался очень высокий голос, неожиданный в человеке с такой грузной комплекцией. На этот раз поднялось несколько стаканов. Когда они были выпиты, человек повернулся к Полу и, улыбаясь самым дружелюбным образом, сказал: «Моему мальчику как раз исполнилось 18, доктор. Это прекрасно. У него вся жизнь впереди. 18 — это чудесный возраст». Незнакомец сделал паузу, как будто его утверждение требовало ответа. «Я хотел бы, чтобы мне опять было 18, вяло отозвался Пол. «Он хороший парнишка, доктор. Особых талантов у него, правда, нет. Он, как и его старик, сердце у него на нужном месте, и он стремится делать все, что он может при своих способностях». И опять выжидающая пауза. «Только этого и следует ожидать от любого из нас», — сказал Пол. «Ну что ж, уж поскольку такой просвещенный человек, как вы, оказался здесь, то я хотел бы посоветоваться с вами насчет мальчика. Он как раз прошел главную национальную классификационную проверку. Он чуть не угробил себя, готовясь к ней. И все это зря. Он оказался непригодным даже для обучения в колледже. Было только 27 мест. А попасть хотело 600 ребят». Коротышка пожал плечами. «У меня нет средств отправить его в частную школу. И вот теперь нужно решать, что ему делать со своей жизнью. Так что же ему выбрать, доктор? Армию или КРР?» «Я полагаю, что многое можно сказать и за то, и за другое», — неуверенно начал Пол. «Я, честно говоря, не очень в этом разбираюсь. Возможно, кто-нибудь вроде Мэттисона мог бы...» Он запнулся на половине фразы.